Часть четвертая. Маленький островок Линдисфарн, который еще называют Холли-Айленд, лежит неподалеку от Нортумберлендского побережья, в 3 милях к югу от Беррика. В хорошую погоду солнечный свет ослепительно сияет на песчаных пляжах Линдисфарна, так что если смотреть на него с берега, остров кажется золотым кораблем, вставшим на якорь недалеко от берега. В часы прилива этот клочок суши отрезан от Англии. Но когда вода спадает, вы можете добраться туда на любом транспорте, способном проделать 3-мильное путешествие по мокрой и скользкой песчаной косе. Вот и я пришел на берег, чтобы отправиться на Линдисфарн. В ожидании обещанного автомобиля я испытывал двойственные чувства. С одной стороны, я радовался, поскольку давно уже мечтал попасть на остров, но, с другой стороны, меня одолевала грусть, ибо всегда грустно расставаться с мечтой. Даже сейчас, глядя на далекий остров Святого Кутберта, невысокий, сияющий, шапкой облаков, нависших над ним, я почти наверняка знал, что буду разочарован. Ни одно, даже самое волшебное место не сможет оправдать такое имя — Линдисфарн. Для меня оно является воплощением чистой романтики. Пожалуй, во всей Англии только Тинтагель может претендовать на такой же титул. Название острова отзывается в сердце сладчайшей музыкой — Линдисфарн. В самом звучании этого имени мне слышатся крики морских птиц и нескончаемый шум волн, и еще нечто такое, что находится за гранью наших обычных переживаний. Прищурившись на ярком солнце, я смотрел на обширные песчаные пространства, испещренные миллионами пятнышек морской плесени, сверкающие от золотых лучей. Издали казалось, что они вибрируют и колеблются, дышат, словно живые. Потом я разглядел, что впечатление это возникает из-за многочисленных птиц, стаи чаек, куликов, моевок и песочников. Летали в воздухе или же стояли в лужицах морской воды, деловито выискивая себе пропитание. Вдоль песчаной отмели тянулась цепочка деревянных столбиков. Вехи эти отмечали дорогу к острову. Между ними на равных расстояниях были установлены странные тумбы, напоминавшие невысокие башенки. Как мне объяснили, это укрытие для тех, кто силой обстоятельств окажется застигнутым приливной волной. Вдалеке я увидел темное пятно, которое медленно двигалось в мою сторону. Ага. Тот самый транспорт, который должен доставить меня на Холли-Айленд. Я сидел меж песчаных дюн и мечтал, чтобы он не появлялся как можно дольше. Холли-Айленд. Это одно из самых священных мест в Англии. 13 столетий назад, когда весь север страны представлял собой дикий языческий край, сюда явилась горстка кельтских монахов с Айоны. Они избрали Линдисфарн, поскольку остров выглядел суровым, пустынным, а, следовательно, идеально годился для их целей, в которые входило умерщвление плоти и усмирение простых человеческих желаний. Должен сказать, что он и сегодня выглядит точно так же. Здесь, посреди холодных британских волн, они создали обитель по образцу фиванской. В результате Линдисфарн превратился в святой остров. Как я уже рассказывал выше, саксонский король прислал сюда своих послов. И эти гордые мужи преклонили колени на золотых песках Линдисфарна и смиренно просили святого Кутберта принять епископский посох, а с ним и всю епархию. Тогда, на заре христианской эры, на острове Холли-Айленд творились чудеса. Именно отсюда, с голой морской скалы, любовь, заповеданная Господом нашим, шагнула в языческий мир и вскоре завоевала весь английский север. Движущееся пятно тем временем приблизилось вплотную и обернулось автомобилем марки «Форд». О, Боже! Все оказалось еще хуже, чем я ожидал. Грубая, дребезжащая машина ржаво-красного цвета с заляпанным бампером затормозила, и я поднялся ей навстречу. За рулем сидела молодая голубоглазая девушка. Когда она заговорила, я уловил в ее речи легкий шотландский акцент. Деваться было некуда. Я сел в машину, и мы поплюхали по лужам в сторону Линдисфарна. Прошедшие века не сильно изменили облик Холли-Айленда. Здесь по-прежнему царит одиночество и тишина, нарушаемая лишь птичьими криками да неумолчным шумом прибоя. На острове стоят маленькие каменные домики, в которых проживают около сотни рыбаков. Мужчины все, как на подбор, крепкие, краснолицые. Женщины тоже, высокие и мускулистые. Некоторые из них поражают своей красотой и грацией, и все они живут в мире и согласии, напоминая членов одной большой дружной семьи. Необыкновенная сердечность в обращении выгодно отличает местных жителей от прочих обитателей Уединенных островков. Меня уверяли, что на Холли-Айленде нет места обычным человеческим порокам. И теперь я в это верю. «Какая полиция?» — переспросил меня хозяин крошечной гостиницы. «Нам не нужна полиция». В начале лета, когда начинается наплыв туристов, к нам с большой земли присылают одного констебля. А других полицейских у нас не бывает. Все разговоры на острове так или иначе крутятся вокруг морской тематики. Приливы и отливы, рыба, спасательные шлюпки и нечастые путешествия на какой-нибудь из Фарнских островов. Вот что занимает жителей Холли-Айленда. Фарнские острова — крошечные безлюдные участки суши, где безраздельно царят птицы и тюлени. Ну и, конечно, здесь много говорят о святом Кутберте. Легенды об этом святом отшельнике по-прежнему в ходу на острове. «Знаете, когда уставал от монастырской жизни, — рассказывал старый рыбак, исполнявший роль звонаря при местной церкви. Он обычно удалялся вон на тот островок, где ничто не мешало его молитвам. Говорят, будто в прежние времена туда вел подземный ход, прямо от аббатства до острова. И я в это верю. Потому что, помнится, мой дед рассказывал, как однажды он разыскал такой ход и шел по нему до тех пор, пока свеча не погасла. На берегу до сих пор находят четки святого Кутберта, маленькие окаменелые бусинки. Согласно традиции, святой делал их в те дни, когда над островом бушевал шторм. Приятно так думать. Однако, скорее всего, это фоссилизированные останки морских животных, обкатанные морскими волнами до идеальной гладкости. Единственными достойными внимания зданиями являются развалины монастыря святого Кутберта и местный замок. Монастырь представляет собой руины нормандского здания, сложенного из красного песчаника. Судя по всему, даже в свои лучшие дни монастырь сильно уступал Дармскому собору. Построен он на месте первой церкви, скромной мазанки, которую святой Эйден возвел в 635 году. На церковном дворе стоит некое подобие каменной купели, которое здесь в шутку называют любовным ложем. Когда кто-нибудь из девушек выходит замуж, ее приводят к этому камню. Двое старейших жителей острова становятся по обе стороны от тумбы и наполняют купель водой. Затем поднимают на руки невесту и держат над купелью. Происхождение этого обряда мне неизвестно. А что касается камня, то, полагаю, когда-то он служил основанием для ярмарочного креста. О Линдисфарнском замке могу сказать, что это одна из самых романтических построек такого рода во всей Англии. Здесь действительно все напоминает заколдованный замок из волшебной сказки. Он воздвигнут на вершине скалы, которая непонятно откуда взялась посредине плоского острова. Причем очертания постройки таковы, что кажется, будто скала естественным образом перерастает в здание. В настоящее время замок является частным владением. Если вам когда-нибудь доведется побывать на Линдисфарне, обязательно прогуляйтесь вечером по прибрежным дюнам. Вы будете вознаграждены ни с чем не сравнимым видом, который открывается с берега Холли-Айленда. Впереди, прямо по курсу, лежит большая земля. Там один за другим вырастают голубые холмы, а позади них вырисовываются туманные очертания гор Чевиот-Хиллс. Господствующее место в этом пейзаже занимает замок Бамбург, обращенный своими башнями и крутыми крепостными стенами к морю. Кажется, будто он пытается разглядеть маленькие обломки скал, которые виднеются в морской дали. Это и есть Фарнские острова. И завершает картину фантастическая череда облаков, проплывающая в небе. Солнце светит невероятно ярко и изливает свой золотой свет на Холли-Айленд. А вокруг царит абсолютное безлюдье, нарушаемое лишь вторжением птичьих стай. Здесь вы ощущаете себя совершенно оторванным от того, что мы привыкли называть человеческой цивилизацией. Во всяком случае, я не знаю другого места в Англии, где уединение казалось бы настолько полным. Вы остаетесь наедине со своими мыслями и фантазиями и вольны лепить из них все, что угодно. Я вполне понимаю людей, которые бесповоротно влюбляются в Линдисфарн. Многие сюда приезжают с желанием обрести мир и душевный покой. Попытайте счастье и вы. Встаньте на берегу, там, где волосы треплет соленый ветер, а на ноги набегает морская волна. И вполне возможно, что вы тоже проникнетесь святостью этого места. Вам откроется счета и суета нашей повседневной жизни. Вот тогда вы станете на шаг ближе к святому Кутберту и поймете, что привело его на эти дикие прекрасные берега.